ты дошли, ты меня еще глаз и направление. Твои тени не любят ждать, мне тебя уже не узнать. Твой украденный смех превращается в вой, я иду за тобой. Что нам эти расстояния, миллиарды лет? Что нам цепи обещаний, не было и нет. Нам до неба шаг, шаг и здравствуй, сумасшедший рай. Иного конца и без начала. Капитаны не любят ждать, мне тебя уже не догнать. Но как бешеный пес по последней прямой я иду за тобой.